Глава 42. Брайс шла по залитому солнцем коридору, направляясь в кабинет Селестены, когда у нее весьма не кстати зазвонил мобильник. Юнипер. Брайс переключила ее на голосовую почту. Тогда Фавна прислала сообщение. «Немедленно перезвони!» Брайс стала не по себе. Ужас кислотой разлился по всему телу. Неужели беда с Фьюри? Юнипер ответила мгновенно. «Как ты смела!» Сразу напустилась она на Брайс. «Что?» — не поняла Брайс. «Как ты смела звонить Горгину?» «Я...» Брайс сглатывала, по-прежнему ничего не понимая. «А что-то случилось?» «Я теперь Прима. Вот что случилось. Разве это плохо?» Плохо то, что Брайс уже через минуту должна была появиться у Селестены. Опаздывать к губернатору нельзя. «Да, плохо. Теперь все знают, что принцесса Брайс Даннон». Юна сделала упор на слово «принцесса». «Позвонила и пригрозила, что король осени перестанет поддерживать театр оперы и балета, если руководство театра не признает мой талант». Последние слова Фавна произнесла с горьким сарказмом. «Ну и что?» – прошипела Брайс. «Хоть какая-то польза от моего титула принцессы. Согласна?» «Нет, ты оказала мне медвежью услугу!» От гнева Юнипер почти кричала в телефон. Брайс начало трясти. «Я всю свою жизнь стремилась стать примой. Ты понимаешь? Всю жизнь! Я трудилась, преодолевала трудности, упорно шла к этому званию. А ты вдруг вмешиваешься и лишаешь меня моих достижений. Ты, а не я и не мой талант, становишься причиной моего назначения. Ты становишься центром внимания. Мои достижения не в счет. Годы упорного труда и преодоления унижений тоже. Оказывается, что все это лишнее, когда у тебя в подругах фейская принцесса, сующая нос в чужие дела». В коридоре негромко позвонили часы. Брайс ожидал разговор с Архангелицей. «Послушай, у меня назначена встреча». Как можно спокойнее, сказала Брайс, хотя от тирады Юнипер ее начинало мутить. «Я тебе потом перезвоню. Обещаю, и прости, если я...» «Можешь не трудиться», — огрызнулась Юна. «Юнипер!» Фавна отключилась. Брайс сосредоточилась на дыхании. Ей сейчас отчаянно хотелось оказаться в балетном классе Кайры. Немедленно. Пропотеть насквозь, сбросив через движение все, что на нее навалилось, а также проанализировать ураган мыслей, лишивших ее внутреннего равновесия. Но она расправила плечи, оттеснив поток обвинений и сознание того, что своим глупым, высокомерным поведением все только испортила. Она постучалась в дверь кабинета Селестены. «Войдите», — послышался мелодичный женский голос. Брайс вошла и учтиво улыбнулась губернатору, словно и не было только что погубленной многолетней дружбы. «Здравствуйте, ваша светлость», — наклонив голову, произнесла она. «Здравствуй, ваше высочество», — ответила Селестена. Брайс едва не вздрогнула. Ее встреча с Селестеной мало чем отличалась от звонка Горгину. Она просила Архангелицу о встрече не с Брайс Куинлан, а с фейской принцессой. Такую просьбу не могла отклонить даже губернатор. «Интересно, как это ей аукнется?» «Пусть я буду для вас принцессой только на время этой встречи», — сказала Брайс и села. «Я пришла с официальной просьбой». «Насколько понимаю, речь идет об освобождении Ханта Аталара?» Глаза губернатора вспыхнули, но свет в них был каким-то грустным и усталым. «О временном освобождении», — уточнила Брайс, откидываясь на спинку стула. «Мне известно, что он подвел вас во время праздничной встречи. Зная, что он так поступит, не стала бы обращаться к нему за помощью. Поэтому вы вполне справедливо его наказали. Не смею сказать ни одного слова против». Это было враньем, но на губах Селестены появилась легкая улыбка. «И на какой срок ты просишь его отпустить?» «На завтрашний вечер. Этого времени хватит, чтобы добраться до Корональных островов, опередив Пипус Пэтсис и ее головорезов, а потом вернуться обратно. Они попытаются убедить людей из командования не давать Пипа свободы действий в применении нового оружия на Вальбаре. Мы уже давно планировали съездить в Нидерос. Туда и обратно поедем экспрессом. Это гораздо быстрее, поскольку путь на машине занимает 8 часов в один конец. Я обещала маме, что приеду вместе с Хантом. Дальше откладывать нашу поездку никак нельзя, иначе все шишки посыплются на меня. Еще одно вранье, но, судя по широкой улыбке губернатора, она купилась на него. «Ваша мама настолько грозная?» «Увы, да. А если Хант не поедет со мной, это лишь подкрепит все ее дурные мысли о нем». «Он ей не нравится?» «Ей не нравится никто из мужчин. По ее мнению, они все недостаточно хороши для меня. Вы даже не представляете, как тяжело мне было в юности ходить на свидания». «Попробовала бы ты быть архангелицей в небольшом селении?» С искренней улыбкой сказала Селестена. «Все пугались?» Спросила Брайс и тоже улыбнулась. Некоторые с воплями убегали прочь. Брайс засмеялась, одновременно удивляясь, как гладко у нее выходит. Противно, что приходилось врать этой доброй, отзывчивой женщине. «Насколько понимаю, от приезда Аталара зависит очень многое», сказала Селестена, заправляя прядку за ухо. «Да, конечно, я уже взрослая и не обязана спрашивать у мамы разрешения, с кем мне жить. Но лучше не держать ее в состоянии постоянного напряжения. Одобрение всегда лучше порицания». «Целиком с тобой согласна», сказала Селестена, улыбка которой почему-то стала грустной. Брайс осознавала, что лезет не в свое дело, но все-таки спросила. «Как ваши дела с Эфраимом?» По лицу Селестены пробежала тень. Вот и подтверждение ее недовольства. «Он замечательный любовник». «Но...» Не удержалась Брайс от нового вопроса. «Но он долгие годы был мне просто другом. Сейчас я совершенно заново его узнаю». В голосе Селестены появилось предостережение. Больше никаких вопросов об этом. Она заслуживала большего, чем навязанные парные отношения. Брайс вздохнула. «Для нас вы архангелица-губернатор». «Но если вам когда-нибудь захочется поговорить, по-женски, я готова». Прежний губернатор, с которым она говорила, хотя и не по-женски, попытался ее убить, а она всадила пулю ему в голову. Селестена была совершенно иной. Архангелица улыбнулась, на ее лице вновь появилась теплая улыбка. «Мне очень нравится это предложение, ваше высочество. Зовите меня просто Брайс». «Хорошо, Брайс». Селестена подмигнула ей. «Забирай Аталара домой и пусть остается там». «Насовсем?» — удивилась Брайс. «Конечно, не в доме твоих родителей. Я имела в виду твою квартиру. А то он ходит здесь, как в воду опущенный, что подрывает его боевой дух. Завтра утром отправлю его к тебе. Пусть еще ночку помучается, пока не узнает от меня об освобождении». «Спасибо!» — Брайс просияла. «Спасибо вам огромное!» «Поверь, это ты оказываешь мне услугу», — отмахнулась губернатор. Прежде чем сделать еще одну остановку, Брайс решила позвонить. Фьюри ответила раньше, чем звонок переключился на голосовую почту. «Брайс, ты все изгадила!» Эти слова заставили Брайс сжаться. «Знаю, я искренне сожалею». Она вышла из лифта, в горле стоял комок. «Прошу тебя, скажи ей, что я виновата, ужасно виновата, хотела ей помочь, но все не обдумала». «Понимаю», — ответила Фьюри. «Но в гущу не полезу». «Но ты же ее близкая подруга». «Вот именно. А ты ее подруга и моя». «Я не собираюсь быть посредницей между вами. Дай ей время, а потом попробуй поговорить опять». Брайс прижалась к обшарпанной стене. «Хорошо. И сколько ждать?» «Несколько недель. Это целая вечность. Ты забыла, в каком она состоянии? Размазана по стенке». Брайс потерла потухшую звезду на груди и тихо выругалась. «Поищи достойный способ извинения», сказала Фьюри и тут же спросила. «Есть новости по Данике и мальчишке?» «Пока нет. Хочешь помочь?» Единственный вопрос, который Брайс отваживалась задать по телефону. «Нет, в это дерьмо я тоже не полезу». «Почему?» «В моей жизни есть достаточно светлых сторон», — ответила Фьюри. «Юна — одна из них. Я не собираюсь рисковать ими и ее безопасностью. Но достойный способ извинения. Не забудь». Фьюри отключилась. Подавляя тошноту, недовольство собой и даже ненависть к себе, Брайс пошла по коридору до знакомой двери и постучалась. Дверь открылась, и она была вознаграждена зрелищем Ханта голого по пояс с бейсболкой, надетой козырьком назад. Его торс блестел от пота. Должно быть, только вернулся из спортзала. Поначалу он даже опешил. «Как ты?» Брайс прервала его поцелуем, обняв за шею. Хант засмеялся, обхватил ее за талию и поднял воздух. Ноги Брайс обвили его талию. Язык Ханта проник ей в рот, облизав там все. «Привет», — не отрывая губ, сказал он и снова ее поцеловал. «Хочу сообщить тебе новость». Брайс поцеловал его в подбородок, потом в шею. Тугой член Ханта уже упирался в нее, отчего она таяла. «Какую новость?» — спросил Хант, водя по ее ягодицам. «Завтра утром», — не переставая целовать его, сказала Брайс. «Твое заключение кончится». Хант едва не уронил ее. Ноги Брайс шумно стукнулись о пол. «Что ты сказала?» Брайс провела рукой по его мускулистой потной груди, затем подергала пояс его шортов и коснулась выразительно выпирающего бугра. «Нас ждет недолгое путешествие. Только постарайся ничем не показывать своей радости. Ты по-прежнему мучаешься одиночеством». «Что?» — повторил он. Брайс поцеловала его в грудь, провела языком по твердому коричневому соску. Хант тихо застонал. Его рука скрылась в ее волосах. «Не забудь взять купальный костюм», — прошептала она. Позади них послышался насмешливый мужской голос. Сжавшись, Брайс резко обернулась. По коридору шел Полукс и на ходу обнимал за плечи красивую женщину. «Он тебе платит за час?» — спросил Молот. Женщина, это была Лань, хихикнула, но ничего не сказала. Они подошли ближе. Солос пылающий, она была красивой и страшной. Она замучила до смерти множество своих жертв, убила их. Возможно, в числе ее жертв была и Софи Реност. Если она попадется Кормаку, и они окажутся один на один, рискнет ли он ее убить? Взгляды Брайс и Лани встретились, янтарные глаза Лани вспыхнули. Словно она знала, какие мысли бродят в голове Куинлан. Оборотень Лань улыбнулась, словно приглашая к поединку. Лань с Молотом проследовали дальше. «Посмотришь со спины — обычная пара». Не удержавшись, Брайс бросила Молоту вслед. «Полукс, ты безнадежно отстал! Придумай что-нибудь новенькое!» Он оглянулся через плечо. Белые крылья были плотно сложены. Брайс наградила его учтивой улыбкой, и он, хвала богам, не остановился, уходя сам и уводя свою жуткую любовницу. Хант смотрел на Брайс и улыбался. Это притушило в ней чувство вины перед Юнипер и осадок после разговора с Фьюри. Сейчас, в непосредственной близости от Лани, нужно особенно держать язык за зубами. Хотя Брайс жаждала рассказать Ханту все. Ангел потянул ее за руку, намереваясь увести в комнату. Но она не сдвинулась с места. «Завтра утром», — хрипло произнесла она, изнывая от желания. «Встретимся дома». Там она расскажет ему обо всем, о всех безумствах, о всех идиотских поступках, какие она успела совершить за время их вынужденной разлуки. Хант кивнул, услышав и ее непроизнесенные слова. Он снова потянул Брайс за руку. Она подошла, наклонила голову, подставив губы под поцелуй. Рука Ханта скользнула по ее леггингсам, найдя вожделенное место, уже влажное и ждущее его. Он медленно, дразняще водил пальцем по ее клитору. Брайс застонала. «До завтрашнего утра, Куинлан». Слегка укусив ее за нижнюю губу, Хант ушел в комнату, где, закрыв дверь, облизал пальцы. Итан с удивлением смотрел на звонящий мобильник. «Предводитель». Номер предводителя был записан в телефоне каждого вальбарского волка. Но Итан никогда не звонил старику и не получал звонков от него. Это не предвещало ничего хорошего. Итан остановился в переулке. Неоновые рекламы отбрасывали разноцветные круги на влажную брусчатку под его ногами. Набрав побольше воздуха, он произнес: «Слушаю». «Здравствуй, Итан Холстром». «Здравствуйте, предводитель». Хотя предводитель его не видел, Итан по привычке наклонил голову. Негромкий и несколько скрипучий голос показывал, насколько стар этот волк. «Мне сегодня рассказали, что ты больше не живешь в нашем логове». «Да, по приказу Сабины». «Почему?» Итан сглотнул. Он не решался сказать правду. Сабина в любом случае будет все отрицать. Как-никак, она дочь предводителя. «Назови мне причину». В голосе предводителя послышались отзвуки былого. Память о том предводителе, каким он был в молодые годы. Он сделал семейство Фендер силой, с которой считались на всей Вальбаре. «Спросите у своей дочери». «Парень, я тебя спрашиваю». Итан сглотнул. «Это было наказанием за то, что весной, во время нападения на город, я ослушался ее приказа и помог людям на лугах Асфаделя. И еще за то, что после этого дал интервью для журнала и похвалил действия Брайс Квинлан в день атаки». «Понятно». Чувствовалось, больше предводителю не требовалось. «Что ты теперь собираешься делать?» Итан расправил плечи. «Я сейчас живу у принца Руна Данана и его друзей. Помогаю фейскому подразделению вспомогательных сил. Помогаю мятежникам», — мысленно добавил он. «И тебя это устраивает?» «А у меня есть выбор». Возникла напряженная пауза. Слишком даже напряженная. «Я бы сделал тебя командиром твоей стаи. В тебе есть необходимые качества. Я это чуял. Ты слишком подавлял это в себе, позволяя командовать другим». Итану показалось, что у него под ногами закачалась земля. «Я... А как быть с Сабиной?» Голова у него шла кругом. «Если это главное препятствие, с дочерью я разберусь». Итан даже отдаленно не представлял, кто войдет в его стаю. После гибели Конора он целиком отстранился от родственников и друзей. Ему не оставалось иного, как примкнуть к стае Амелии. Самым близким его другом в логове была Перри, но та ни за что не уйдет из стаи сестры. Итан с усилием сглотнул. «Это большая честь, но мне нужно подумать». «Парень, ты много пережил и пострадал. Не торопись с решением. Но знай, предложение остается в силе. Я не допущу, чтобы мы лишились еще одного достойного волка. Уход к фейцам ничем не лучше гибели». Старик отключился раньше, чем Итан успел с ним проститься. Ошеломленный, сбитый с толку, он прислонился к стене ближайшего здания. «Командир». Но командир в тени Сабины. Это непременно случится, едва предводитель покинет мир живых. И тогда Сабина будет уже законной предводительницей, а Амелия останется претенденткой. Потом, когда умрет Сабина, Амелия займет ее место. Ему совсем не хотелось служить под началом обеих. Но оставлять вальбарские стаи под жестоким правлением Сабины, не будет ли это предательством памяти брата? Итан откинул волосы с лица. В бытность его игроком в солнечный мяч он стригся короче. Он не знал, нравится ли ему нынешняя прическа. Хелл побери. Он не знал, нравится ли он себе. Выпрямившись, Итан оттолкнулся от стены и пошел дальше. Вскоре он оказался возле знакомого здания. Высоченные двери дома ужасов астронома были закрыты. Итан подергал звонок в виде полумесяца. Никакого ответа. Итан позвонил вторично. Затем прильнул ухом к створке металлической двери, пытаясь услышать признаки жизни внутри. Шагов он не услышал, только гудение машин. Итан дважды постучался и, снова не получив ответа, надавил на дверь плечом. Дверь со скрипом открылась. Внутри была почти полная тьма. Итан проскользнул внутрь и захлопнул тяжелую дверь. «Эй, есть тут кто?» Опять молчок. В центре слабо светились три ванны с мистиками. Какое отвратительное зрелище. Итана передернуло. Трое несчастных, проданные их семьями и обреченные на такую жизнь. Да можно ли назвать это жизнью? Нет, конечно. Скорее, существование. Подобное состояние не было чуждым и для него. Последние годы он тоже скорее существовал, нежели жил. Память о визите сюда на минувшей неделе до сих пор ощущалась, как незажившая рана. Пусть в прошлый раз он ушел отсюда, проклиная увиденное. Но ведь он заплатил астроному за визит и, сам того не желая, помог продолжению здешних злодеяний. Итан знал, Брайс разозлится на него за самовольную вылазку. Но она сейчас по горло занята, пытаясь разобраться с изысканиями Даники. И потом статус принцессы связывал ей руки, не позволяя вмешаться самой. Особенно сейчас, когда она и так ходит по лезвию ножа. Любой довесок опрокинет хрупкое равновесие и лишь сильнее подставит ее под удар. Другое дело он. Его никто не хватится, что бы там ни говорил предводитель. «Эй, астроном!» — позвал Итан. Волку ответило эхо из темных углов. «Его здесь нет», — ответил хриплый женский голос. Итан повернулся на голос. Рука потянулась к пистолету. Острое волчье зрение позволило найти место, откуда раздавался голос. Увидев ту, кто ему ответил, он опустил руку. Длинные темно-каштановые волосы покрывали ее худенькие плечи и такие же худенькие руки. Женщина-мистик была все в той же белой сорочке. Темные глаза смотрели отстраненно, словно она лишь частично находилась во внешнем мире. Ее лицо можно было даже назвать красивым, если бы не изможденность и затравленность. Сглотнув, Итан осторожно пошел туда, где сидела она, упираясь в стену и прижав к груди костлявые колени. «Я хотел повидать твоего начальника». Ему было не произнести слово «владельца», хотя именно так и назывался этот старик-мозгляк. Неподалеку от места, где сидела женщина-мистик, из темноты проступали очертания стола с коробочкой наверху. Из коробочки пробивался свет. Итан сразу догадался о его источнике. Он знал, кто находится в коробочке, пленённый внутри стеклянных куполов. Похоже, перстни были слишком дороги астроному, раз он оставил их здесь, не решившись выйти с ними. «Почему ты не в ванне?» — спросил Итан. Снова зазвучал голос женщины-мистика, и снова у Итана возникло ощущение, что она отвыкла говорить. «Твоих других он сумел уложить в ванны, а меня нет». «Что-то сломалось в моей машине. Какая-то важная часть. Он пошел за нею. Сейчас он на мясном рынке встречается с королевой змей». Итан принюхался, пытаясь узнать больше. Ничего, кроме запаха морской соли. Запах исходил от женщины. «Ты знаешь, когда он вернется?» Женщина смотрела на Итана, словно по-прежнему была подсоединена к машине. «Это ты меня освободил». Солос пылающий, неподвижность, с какой она сидела, была чисто ванирской. Итан понял это только сейчас, оказавшись рядом. Он ведь тоже умел затаиваться, становясь совершенно неподвижным. «Да, прости». Итан накольнуло слово «освободил». Он помнил, как она умоляла вернуть ее обратно. Обратно, в состояние между двумя мирами, где обитали мистики. Но, а вдруг она имела в виду внешний мир, возвращение к своей прежней жизни, жизни в семье, продавшей ее? Это его не касается. Не ему это решать. Но он все-таки спросил. «Ты как себя чувствуешь?» Судя по ее виду, неважно. Когда-то и он вот так же сидел на полу ванной в своем общежитии, получив известие о гибели Конора. «Он скоро вернется», — ответила мистик. «Тогда я его подожду». «Ему это не понравится». «Не волнуйся, у меня есть чем заплатить». Итан ободряюще ей улыбнулся. «Ты причинил ему много неприятностей. Он просто вышвырнет тебя отсюда». «Ты можешь мне помочь?» — спросил Итан, подходя ближе. «Смогла бы, если бы находилась в ванне. А спросить других я не могу. Я не знаю, как управляться с машинами». «Ладно». «Что ты хочешь узнать?» — наклонив голову, спросила женщина. Итан снова сглотнул. «Правда ли то, о чем говорил демон-принц, что пока мой брат в безопасности?» Женщина нахмурилась. Ее полные губы мертвенно побледнели. «Я способна лишь чувствовать ужас других». Она кивнула на две ванны. «Слова мне ничего не говорят». «Понятно». Итан почесал зудевший затылок. «Спасибо. Это все, что мне требовалось». Ему требовалось знать наверняка, что Конор в безопасности. Тогда найдется способ помочь брату. «Поищи некроманта», — посоветовала женщина. «Они тебе скорее скажут правду». «Некромантов мало, они редко попадаются и к тому же находятся под жестким контролем. Но спасибо за совет и удачи». Он повернулся, собираясь уйти. Мистик слегка шевельнулась, и в этот момент ноздри Итана уловили ее настоящий запах. Запах углей, снега и... Итан застыл на месте, потом стремительно повернулся к ней. «Ты же волчица! Что ты здесь делаешь?» Она не отвечала. И твоя стая позволила, чтобы тебя продали?» Кровь Итана забурлила от гнева. На пальцах появились когти. «У моих родителей не было стаи», — хрипло ответила она. «Они бродили по Ненской тундре со мной и еще 10 моими братьями и сестрами. Мой дар проявился в 3-летнем возрасте, а в 4 я уже оказалась здесь». Она указала на ванну. Итан в ужасе отпрянул. Волчья семья продала свою маленькую волчицу, и она угодила в лапы астронома, в эту гнусную ванну. «И давно?» — спросил он, не в состоянии унять вызванную гневом дрожь. «Сколько времени ты находишься здесь?» «Я не знаю», — покачала головой она. «Когда ты родилась? В каком году?» «Не знаю. Я даже не помню, сколько времени прошло после моего нырка. Он позвал сюда какого-то чиновника для официального заверения, но не помню». Итан выругался сквозь зубы и стал массировать соднящую грудь. Внешне эта женщина выглядела его ровесницей. Но среди ваниров внешний облик ни о чем не говорил. Ей могло быть несколько сот лет. Боги, как ей удалось совершить нырок, находясь в ванне? «Как тебя зовут? Как зовут твоих родителей?» «Родители не дали мне имени. Их имен я тоже не знала. Звала их просто мама и папа». В ее голосе появились жесткие нотки. «Тебе пора». «Ты не можешь здесь оставаться». «Меня обязывают условия контракта». «Ты же волчица!» — зарычал Итан. «А тебя здесь держат в клетке». Он пойдет к предводителю, добьется, чтобы тот заставил астронома освободить эту женщину без имени. «Зато мои родители и братья с сестрами едят досыта и живут в достатке. Благодаря мне, когда меня не станет, все это прекратится, им снова придется голодать». «Очень жаль», — сказал Итан, имея в виду не семью, а положение ее самой. Но решимость в глазах волчицы подсказывала ему. Ее отсюда не забрать. И он понимал ее готовность жертвовать собой, помогая выживать семье. «Послушай», — изменил он тактику. «Меня зовут Итан Холстром. Если захочешь выбраться отсюда, дай знать». «Как?» Он понятия не имел. Может, он будет навещать ее раз в несколько месяцев, делая вид, что у него появились вопросы. В ее глазах мелькнула осторожность. Но она кивнула. Итан только сейчас понял, почему она сидит на холодном полу. За долгие годы лежания в ванне тонкие ножки атрофировались и не держали ее. Самостоятельно перебраться в другое место она не могла. А этому старому куску дерьма наплевать, оставил ее здесь и ушел. Итан пошарил глазами, пытаясь найти хоть какое-то подобие одеяла или покрывала, но ничего не увидел. Оставалось лишь снять с себя футболку. Он взялся за край, но женщина сказала: «Не надо, он сразу узнает, что ты здесь был». «Вот и хорошо, пусть знает». Она покачала головой. «Он очень властный. За одно подозрение, что я могла говорить с кем-то помимо него, он отправит меня в Хелл с каким-нибудь пустячным вопросом». Она вздрогнула. «Он уже это делал». «Зачем?» «Демоны любят поиграть», — прошептала она. Итану сдавило горло. «Ты уверена, что не хочешь убраться отсюда? Я могу тебя унести. Потом решим, как быть дальше. Предводитель тебя защитит». «Ты знаешь предводителя?» — с восторгом прошептала она. «Помню, когда я была маленькой, родители говорили о нем». «Значит, ее семья была не так уж оторвана от внешнего мира. Он тебе поможет. И я помогу». «Тебе надо уходить». Ее лицо вновь стало отрешенным. «Договорились». «Договорились», — повторила она с оттенком властности, который и пробудил в Итане волка. Он перехватил ее взгляд. Нет, это был не оттенок властности. Она — прирожденный вожак высокого уровня. У Итана дрогнули колени. Волчий инстинкт в нем привычно взвешивал. Вступить с ней в соперничество или подчиниться. Прирожденный вожак. Здесь, в ванне. Она бы стала наследницей своей семьи. Знали ли они об этом тогда, в ее раннем детстве? Итан подавил желание зарычать. А может, родители потому и продали ее, что почувствовали угрозу своей власти в семье. Этот вопрос Итан запихнул подальше, а сам снова пошел к выходу, бросив ей. «У тебя обязательно должно быть имя». «Но у меня его нет». Настоящий вожак. Этот тон, этот проблеск несгибаемой решимости. Волк в Итане был бы не прочь обзавестись такой подругой. Оставить ее здесь. Это противоречило логике Итана. Это не уживалось с волком в его сердце, каким бы сокрушенным и одиноким не было оно. Надо что-то сделать, хоть что-то. Но поскольку она не собиралась покидать это место, может, здесь еще кто-то, нуждающийся в его помощи. Итан пристально посмотрел на коробочку и без малейших сомнений схватил ее. Волчица-мистик попыталась встать, но тут же рухнула на пол, ноги ее не держали. «Он убьет тебя за это». Итан решительно шагнул к дверям, сжимая коробочку с плененными спрайтами. «Если этот старый козел вздумает возмущаться, пусть обращается прямиком к предводителю волков. И тогда ему придется ответить, почему он держит у себя волчицу». Ее горло дрогнуло, но больше она не произнесла ни слова. Итан вышел на раздражающе нормальную улицу и захлопнул тяжелую дверь. Удаляясь от дома, где томились мистики, он мыслями постоянно возвращался к оставшейся волчице. К волчице без имени, запертой в ванне. «Прошу на завтра дать мне водный отряд численностью не менее 20 бойцов». Обратился к своей королеве Тарион. Он держал руки за спиной и слегка шевелил хвостом, противостоя течению. Речная королева находилась в гуманоидном обличье. Она сидела на кровати из кораллов, стоящей рядом с троном, и плела венок из водорослей. Сегодня она была в синем платье. «Нет», — коротко ответила королева. Тарион опешил. «У нас есть надежные сведения, что груз направляется с Пангеры на Идру и что Пипа Специс уже находится там. Вы приказываете мне захватить ее в плен и допросить о местонахождении Эмиля. Сделать это один я не могу». «Ты хочешь, чтобы многочисленные свидетели подтвердили вмешательство Голубого двора?» «Какое еще наше вмешательство?» — мысленно спросил Тарион, не осмеливаясь произнести вопрос вслух. «Что еще ты задумала, помимо желания заполучить мальчишку?» «Ты отправишься туда один», — продолжала королева. «Впрочем, не совсем. Насколько понимаю, туда же отправятся твои друзья с суши». «Да». «Тогда этого должно хватить, чтобы пленить и допросить Пипу. У твоих спутников достаточно силы?» «Хотя бы 5 агентов-русалов». «Нет, Тарион, ты один». «Кто-то может подумать, что вы пытаетесь избавиться от меня, воспользовавшись удобным случаем». Не удержавшись, выпалил он. Речная королева лениво оторвалась от плетения. Тарион мог поклясться, речное дно содрогнулось. Голос королевы был угрожающе спокоен. «Тогда защити мою честь от подобной клеветы и вернись живым». Тарион стиснул зубы, но поклонился. «В таком случае вы позволите мне проститься с вашей дочерью? Вдруг это наша последняя встреча?» «По-моему, ты и так принес ей немало огорчений», — усмехнулась королева. Правдивые слова. Пусть королева во многом была чудовищем, но в этом она была права. Тариона она видела насквозь, и потому он молча уплыл в речную голубизну, позволяя силе течения выбить гнев из его головы. Если есть хоть малейший шанс заполучить Эмиля и его силу, речная королева не остановится ни перед чем. Тариону оставалось лишь надеяться, что он сумеет ей помешать. Стулья на ментальном мосту превратились в бархатные кушетки. Рун устроился на своей, вглядываясь в бесконечную тьму вокруг. Кушетка ясного дня на ее стороне была едва видна. Интересно, если направиться туда, Сумеет ли он проникнуть в ее разум? Увидеть события ее глазами? Узнать, кто она, где живет? Сможет ли он прочесть каждую мысль в ее голове? Рун умел переговариваться с разумом другого, но входить туда, читать мысли, как его двоюродные братья на Авалене, как у них это получалось? Такое смахивало на насильственное вторжение. Но если она сама его пригласит, если сама захочет, чтобы он побывал в ее разуме, получится ли у него? Вокруг другой кушетки затрепетало пламя. Вскоре он увидел силуэт ясного дня. Она устроилась так же уютно. «Привет!» – поздоровался он, поменяв позу с лежачей на сидячую. «Тебе есть что сообщить?» – вместо приветствия спросила она. «Значит, сегодня у нас официальная встреча?» «Мост – путь для передачи сведений», – напомнила ясный день, тоже садясь на кушетке. «Это наша первая и главная обязанность. Если ты приходишь сюда с намерением пофлиртовать, предлагаю поискать в другом месте». «Ты считаешь, что я с тобой флиртую?» «Если бы с тобой был агент-мужчина, ты бы сказал ему игривым тоном «привет»?» «Возможно», — ответил Рун, но все же согласился с ее точкой зрения. «Конечно, не таким тоном». «Вот именно». «Что ж, ты меня поймала. Готов к наказанию». Она засмеялась, искренне, по-настоящему, как не смеялась прежде. «Сомневаюсь, что ты выдержишь наказание, которое я применю». У Руна почему-то зачесалось между ног. Ее слова возбуждали. «Мы говорим об ограничениях? Устроишь мне порку?» Честное слово, он почувствовал зубы, впившиеся ему в нижнюю губу. «Ни то, ни другое. В постели меня такое не интересует. А что предпочитаешь ты?» «Я всегда предоставляю право выбора даме. Я готов играть по твоим правилам». Она наклонила голову. На кушетку хлынул огненный водопад, словно она перекинула за плечи свои длинные красивые волосы. «Значит, ты не из доминантных мужчин?» «Почему же? Я вполне доминантен», — улыбнулся Рун. «Просто я никогда не заставляю своих партнеров делать то, чего им не хочется». Ему показалось, будто ясный день внимательно смотрит на него. «Ты с такой гордостью произносишь слово «доминантен»? Ты часом не волк или другой какой оборотень?» «Надо же! Ты пытаешься разгадать, кто я!» «Так ты волк». «Нет. А ты волчица?» «Я окажусь тебе волчицей». «Нет, ты похожа на...» «Похожа на что-то сотканное из воздуха мечтаний и холодной мстительности». «Мне думается, ты принадлежишь к дому неба и дыхания». Она замерла. Неужели он угадал? «Почему ты так говоришь?» – спросила она. «Ты напоминаешь мне ветер», – попытался объяснить Рун. «Могущественный, способный мгновенно все заморозить и изменить сам мир, хотя тебя никто не видит. Только твое воздействие на события. И сейчас, когда я говорю, я ощущаю твое одиночество», – добавил он. «Так и есть», – сказала она. Руна ошеломила это признание. «Но спасибо тебе за добрые слова». «Они были добрыми?» «Точными. Ты видишь меня яснее, чем кто-либо». Какое-то время они смотрели друг на друга. Рун был вознагражден изменением ее пламени. Он увидел большие, чуть раскосые глаза. Они тоже были сотворены из огня, но главное, Рун их увидел. Увидел их ясность, прежде чем пламя вновь их скрыло. «Наверное, я должен тебе сказать, что атака мятежников на хребет прошла успешно. К завтрашнему вечеру образец астерийского механа костюма будет доставлен на Корональные острова». «Почему туда?» – удивилась ясный день, изменив позу. «Не знаю. Так мне сообщил мой связной. Груз будет встречать контингент мятежников. Куда его затем переместят, этого я тоже не знаю». Кормак хотел, чтобы Аталар изучил астерийский образец и оценил, чем он отличается от человеческих механокостюмов, с которыми ангелу часто приходилось иметь дело за время подневольной службы у Сандриеллы. Аталар был единственным из них, кто видел механокостюмы не только на картинках. На Пангере он разбирал эти устройства и собирал снова. Поскольку Кормак сражался в рядах мятежников, ему не приходилось биться против операторов механокостюмов. Вдруг в астерийском образце есть что-то полезное, что люди могли бы перенять себе на пользу. Кормаку хотелось знать независимое мнение на этот счет. А раз на Идру собрался Аталар, туда же отправится и Брайс. Это означало и участие Руна. И куда же без Тариона, поскольку речная королева приказала русалу захватить в плен Пипу Спецас? Флинн, Дек и Итан не поплывут. Слишком большое число участников вызвало бы подозрение. Узнав об этом, все трое рассердились. «Ты опять отправляешь беднягу Холстрома на скамейку запасных», — посетовал Флинн. «Ты знаешь, на что способно уязвленное мужское эго», — добавил Дек. Итан лишь пробурчал что-то невразумительное, но не спорил. Вид у волка был отрешенный, словно его мысли находились далеко от планируемой операции. «Кто там будет?» — спросила Ясный День. «Нам стало известно, что там уже находится Пипа Спецас и ее эскадрон Светопад. Мы хотим порасспросить ее о исчезнувшей персоне». Агент выпрямила спину. «Неужто Пипе Спецас поручают командование Вальбарским фронтом?» «Не знаю. Мы надеемся отговорить представителей командования от этой затеи. Подозреваем, что цепочка трупов вокруг Ланатиона – дело рук Пипы и ее эскадрона». Ясный День помолчала, затем спросила. «Ты знаешь название корабля, который доставит образец?» «Нет». «На какой остров прибудет корабль?» «Почему ты допытываешься?» «Хочу убедиться, что вам не готовят ловушку». «Ты хочешь сказать, тебя огорчила бы моя смерть?» С улыбкой спросил Рун. «Меня заботят сведения, которые из тебя выжмут, прежде чем убить». «Холодная ты женщина, Денек. Очень холодная». «Это единственный способ выжить», — негромко рассмеялась она. Она была права. «Мы поплывем на Идру. Это все, что мне известно». Она кивнула, словно название острова что-то ей говорило. «Если тебя поймают, лучше всего спасаться бегством. Не вздумай вступать в бой». «Я не запрограммирован на бегство». «Так перепрограммируй себя». Он скрестил руки на груди. «Не думаю, чтобы я...» Ясный День зашипела и перегнулась через кушетку. Она дрожала и почти что билась в судорогах. «День, что с тобой?» Она шумно вдохнула и исчезла. «День!» Ему ответило эхо из пустоты. Не раздумывая, Рун перемахнул через кушетку и помчался на другой конец моста, в темноту и ночь, стремясь догнать женщину. Рун ударился о черную каменную стену. Время замедлилось, принеся с собой вспышки ощущений. Не образы, только ощущения. Ощущение ее левого запястья, сжатого до боли. Именно эта боль и разбудила ее, вытащила с моста. Требование подчиниться, уступить, отдаться. Ощущение удовольствия от власти над нею. Зубы, сомкнувшиеся вокруг ее соска и готовые сжаться. Рун рухнул на землю. Все ощущения исчезли. Он поднялся на ноги, приложив ладонь к черной стене. Ничего, никаких намеков на происходящее. Он и так знал, что происходит. Появилось ощущение грубой, сексуальной близости. И хотя происходящее не было для нее неожиданностью, никакого удовольствия ей это не принесло. Тот, кто находился с нею в постели, своими действиями разбудил ее. Стена перед Руном была непреодолимой. Стена ее разума. Рун не понимал, почему остается здесь и чего-то ждет. Он не знал, сколько времени прошло. Потом стена словно расступилась, и появилось пламя. Света хватало, чтобы он разглядел длинные ноги, двигавшиеся в его сторону. Они остановились, обнаружив, что он стоит на коленях. Затем и она опустилась на колени, и пламя вновь окутало ее целиком. «С тобой все в порядке?» — спросил Рун. «Да». Ответ был похож на шипение углей, которые заливали водой. «Что это было?» «А ты никогда не занимался сексом?» Резкий вопрос заставил Руна выпрямиться. «С тобой все в порядке?» Повторил он вопрос. «Я же ответила, что да». «Мне так не показалось». «Это твои ощущения. Он попросил, хотя и несколько неожиданно, а я согласилась». От ее ледяного тона все внутри Руна завязалось узлом. По тебе не скажешь, что ты получила удовольствие. Какое тебе дело, получила я удовольствие или нет? А все-таки тебе понравилось. Ты о чем? Ты испытала оргазм. Тебя это абсолютно не касается. Ты права. И снова молчание. Но они оба по-прежнему стояли на коленях, лицом друг к другу. Я его ненавижу. Вдруг сказала она. Никто об этом не догадывается, но это так. Он мне противен. Тогда зачем ты с ним спишь? Потому что я... Она протяжно вздохнула. Здесь не все так просто. Сделай одолжение, расскажи. А ты всегда спишь только с теми, кто тебе нравится? Да. И ты никогда никого не трахал, испытывая отвращение? Рун задумался, хотя от слова «трахал» его член зашевелился. «Было такое. Однажды. Давно». Фейка, с которой он крутил несколько десятилетий назад и о которой не вспоминал вплоть до этой минуты. «Тогда тебе знакомо это ощущение?» «Значит, он...» «Я не хочу о нем говорить». «Просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — признался Рун. «Ты меня до смерти напугала». «Почему?» «Ты находилась рядом, а через мгновение вдруг пропала. Я почувствовал, что тебе больно». «Не будь дураком и не привязывайся ко мне. Тогда и беспокойства не будет». «Я не чудовище, чтобы оставаться равнодушным, когда кому-то причиняют боль». «В нынешней войне подобным сантиментам нет места. Чем раньше ты это поймешь, тем меньше боли будешь испытывать». «Значит, возвращаемся к прежней рутине, и ты снова превращаешься в ледяную королеву?» «К рутине?» – встрепенулась она. «Где-то дерзкая, необузданная женщина, с которой я не так давно говорил о бузах». Она засмеялась. Ему нравился ее смех, низкий и чувственный. Смех хищницы. Хелл, побери. Ему даже очень нравился ее смех. «Ты типичный вальбарский мужчина». «Я же приглашал тебя в Лунатион». «Приезжай, денек. Мы недурно проведем время». «Ты так жаждешь встречи со мной?» «Мне нравится звук твоего голоса. Хочется увидеть твое лицо и губы, из которых раздается этот голос». «Этого не случится. Но спасибо. Мне тоже нравится звук твоего голоса», — добавила она. «В самом деле?» «В самом деле», — усмехнулась она. «Ты ходячая беда». «Как это не банально звучит». «Но беда – мое второе имя». «Согласна. Оно тебе очень идет». «А у тебя, поди, тоже есть второе имя?» Подкусил ее Рун. Ее пламя опало, показав огненные глаза. «Есть. Воздаяние». «Задиристое имечко». Криво улыбнулся Рун. Она снова засмеялась. От звука ее смеха член Руна отвердел. «Спокойной ночи, агент Ночь». «Куда ты сейчас?» «Спать. По-настоящему». «Разве твое тело не отдыхает?» «Тело отдыхает, а вот ум нет». Сам, не зная почему, Рун махнул в сторону ее гаснущей кушетки. «Так посиди здесь, расслабься». «Ты хочешь, чтобы я осталась?» «Если честно, да, хочу». «Почему?» «Потому что рядом с тобой я успокаиваюсь. Вокруг полным-полно дерьма, и потому мне нравится быть здесь». «С тобой». «Многим женщинам вряд ли постило бы, что обаятельный мужчина рядом с ними успокаивается». «Кто сказал, что я обаятельный?» «Ты говоришь, как мужчина, прекрасно знающий о своей привлекательной внешности». «Скажи уж лучше, как самоуверенный придурок». «Твои слова, не мои». Ясный день встала и направилась к своей угасающей кушетке. Вокруг нее колыхалось пламя. Рун поспешил к своей. «Мне нужен лишь телевизор да запас пива, и я на седьмом небе», — сказал Рун. «Как я и говорила, типичный вальбарский мужчина», — усмехнулась она, укладываясь на кушетку. Рун закрыл глаза, купаясь в звуках ее голоса. «Денек, ты поработай над своими комплиментами». Она снова засмеялась. Смех был немного сонный. «Непременно, Ночка. Добавлю это в список моих ближайших дел». Thank you. Глава 43. Хант вдыхал прохладный воздух бирюзового моря, наслаждаясь чистотой воды. Она была настолько прозрачной, что он видел дно с камнями и кораллами, между которыми сновали рыбы. На причале, скрытом внутри массивной пещеры, еще продолжалась разгрузка корабля. Идра была самым отдаленным из корональных островов. Морская пещера вдавалась почти на милю вглубь пустынной засушливой части этого острова. Место выбрали неспроста. Прилив обеспечивал достаточную глубину, позволяющую крупным транспортным судам заходить в каменный док и разгружать привезенную контрабанду. Хант стоял в тени у самого входа в пещеру и смотрел на открытую, залитую солнцем воду. Ветер помогал ему не чувствовать масляного зловония, исходящего от старых механокостюмов. Люди, управлявшие ими, перегружали то, что привез корабль, на вереницу ожидающих разнокалиберных грузовиков. Мятежники пригнали едва ли не все машины, какие у них были. Грузовики для доставки товаров и еды. Все способное двигаться по крутым извилистым дорогам острова или заезжать на автомобильные паромы, курсирующие между сотней островов архипелага, и не вызывая особых подозрений. Час назад Кормак телепортировал весь отряд на Идру. Хант был первым, телепортация длилась всего 5 минут, с несколькими остановками. Ангела едва не вывернула. Оказавшись в пещере, он уселся на мокрый бетон и спрятал голову между колен. Кормак исчезал и появлялся снова, пока не доставил остальных. А Валенскому принцу не позавидуешь. Едва очухавшись, бедняге предстоит говорить с представителями командования и убеждать их ни в коем случае не допускать Пипус Пэтсис к трофеям. Бледный после телепортаций, Кормак едва держался на ногах, и тем не менее он пошел на разговор, пообещав скоро вернуться. Брайс, Тарион и Рун тоже сидели на бетоне, явно не доверяя своим ногам. «Напрасно я позавтракал», — жаловался Тарион, держась за живот. На нем были лишь черные облегающие леггингсы водного отряда, позволявшие спрятать несколько ножей, ни рубашки, ни обуви. В таком виде он утром явился на квартиру Брайс и, увидев ее недоуменный взгляд, пояснил: «Если понадобится принять русалочье обличье, ему хотелось обойтись минимальными потерями». Тариона угораздило прийти к Брайс почти вслед за Хантом. Брайс сидела на кухонном столе, обхватив плечи Ханта, а тот неторопливо облизывал ей шею. Стук Тариона в дверь оказался весьма некстати, и это еще мягко сказано. Но прерванные ласки обождут. Его истинная пара сумела вытащить его из казармы на целую неделю раньше. Вечером он ее щедро отблагодарит. «Я испытываю странное удовлетворение от мысли, что русал может страдать от воздушной болезни», призналась Брайс, похлопав Тариона по плечу. «Ведь многие из нас страдают от морской болезни». «Он тоже весь зеленый», — Тарион кивнул в сторону Ханта. Ангел вяло улыбнулся. Тарион продолжил лениво оглядывать пещеру. Пожалуй, даже слишком лениво. Хант знал о главной задаче Тариона — заставить Пипу рассказать об Эмиле. Пойдет ли разговор в дружественном ключе или нет, целиком зависело от русала. «Возвращается», — пробормотал Рун. Все повернулись в сторону корабля и увидели идущего Кормака. Аваленский принц по-прежнему был бледен и выглядел изнеможденным. Хант не представлял, как он будет телепортировать их обратно, когда миссия закончится. Но вскоре ангел понял, бледность Кормака вызвана не столько усталостью, сколько яростью. «Что случилось?» — спросил Хант, глядя за спину Кормака. Туда же переместился взгляд Тариона. Русал присел на корточки, готовый к решительным действиям. «Пипа уже зацапала их в свои лапы», — покачав головой, произнес Кормак. «Они все кормятся из ее рук. Оружие передано ей, и теперь она командует Вальбарским фронтом». Тарион нахмурился, но продолжал следить за пространством за спиной Аваленского принца. «Ты что-нибудь узнал насчет Эмилии или Софи?» «Нет. О них она не сказала ни слова. Я не отважился спросить. Не хочу, чтобы она знала о наших поисках». Кормак ходил взад-вперед, пытаясь сбросить напряжение. «Стычка с нею из-за Эмиля, когда она окружена своими головорезами, могла кончиться кровопролитием. Пока что мы вынуждены играть по ее правилам. «Существует ли хоть какая-то возможность изолировать ее?» — допытывался Тарион. «Нет», — покачал головой Кормак. «Поверь, ее бдительность ничуть не меньше нашей. Если хочешь утащить ее на допрос, это наверняка закончится стычкой». Тарион выругался. Брайс похлопал его по коленке. Ханту оставалось лишь гадать, является ли это попыткой утешить русала. «Аталар, готовься», — сказал ангелу Кормак, кивнув в сторону грузового корабля. «Они разгружают образец механокостюма». Все пятеро пошли к кораблю. Хант шел рядом с Брайс. Мятежники, многие в шлемах или масках, провожали их взглядом. Никто не улыбнулся. «Ванирское отродье!» — проворчал какой-то мятежник. Тарион послал ему воздушный поцелуй. Рун зарычал. «Веди себя прилично!» — прошипела Брайс, ущипнув его через черную футболку. Рун шлепнул ее по руке. «Взрослые детки!» — пробормотал Хант, когда все остановились около разгрузочной платформы. Рун из-под тишка пихнул Ханта. Брайс ущипнула его за бок. А Тарион лишь присвистнул, когда из трюма корабля появился громадный ящик с четырьмя ржавыми механокостюмами. Внешний ящик был похож на металлический саркофаг, украшенный эмблемой астериев, 7 звезд, окружающих зловещие буквы S и NM. Операторы этих безнадежно устаревших механокостюмов даже не взглянули в сторону пятерки. Они понесли ящик по пандусу, шумно ступая металлическими ногами. «Эти костюмы для сражений, а не для разгрузочных работ», — пробормотал Тарион. «Вооружение 12 стволов. Это самые экипированные из человеческих механокостюмов». Хант кивнул на двойные орудия на каждом плече и на предплечьях. 6 видимых, 6 скрытых. 1 миниатюрная пушка». «И сколько у людей таких костюмчиков?» — поморщилась Брайс. «Несколько сот», — ответил Кормак. «Астериям удалось разбомбить немало наших фабрик. Так что нечего удивляться почтенному возрасту этих костюмов. Имперский образец, который они несут, построен на новых технологиях. Если удастся посмотреть устройство, мы бы смогли многое перенять». «И никому не страшно отдавать такое оружие безбашенной Пипе?» — спросила Брайс. «Нет», — хмуро ответил Кормак. «Никто даже не почесался». «Но они не против, чтобы мы осмотрели новый костюм?» «Я им сказал, что Талар разбирается в устройстве костюмов». «Значит, даже не противились?» Прищелкнул языком Хант. В памяти всплыло лицо Сандриеллы. Жестокое любопытство, с каким она смотрела на механокостюмы, которые Хант умело портил, подчиняясь ее приказам. Усилием воли он прогнал воспоминания. Операторы механокостюмов вынесли ящик на причал. Кто-то пролаял приказ. Мятежники, работавшие в доке, разошлись. Остался лишь отряд из 12 человек, расположившийся за спиной Ханта и остальных. Ханту такой расклад нравился ничуть не больше, чем само пребывание на базе мятежников, что означало официальную помощь Афиону. Он старался дышать медленно и размеренно. Отряд мятежников прошел мимо них и поднялся на судно. Операторы механокостюмов тоже удалились, оставив металлический ящик на причале. Не прошло и минуты, как из тени корабля вышла человеческая женщина с каштановыми волосами и веснушчатым лицом. Судя по тому, как напрягся Кормак, Хант сразу понял, кто это. Женщина была в форме эскадрона «Светопад». У всех мятежников, проходивших мимо них, на рукавах имелись нашивки с эмблемой заходящего солнца. Хант переместил руку поближе к спрятанному пистолету. В его жилах затрещали молнии. Брайс наклонила голову, выбирая угол для выстрела. Тарион сдвинулся на несколько футов влево, встав между Пипой и краем причала, словно намеревался при случае столкнуть ее в воду. Но Пипа спокойно подошла к саркофагу с другой стороны и таким же спокойным голосом сообщила Кормаку. «Код открытия 73425». Голос ее звучал немного театрально, словно она была ребенком из богатой пангерской семьи, решившим поиграть в мятежника. «Умбра Мортис, мы с затаённым дыханием ждем, пока ты осмотришь эту игрушку». Она не просила, а фактически приказывала Ханту. Хант посмотрел на нее из-под лобья. Он не удивился, что его узнали, но в самой манере, с какой она произнесла его прозвище, таилась угроза. Внимание Пипы переместилось на Кормака. «Я вот думала, когда же ты попытаешься настроить людей из командования против меня?» Хант и Брайс подошли ближе, готовые в любой момент схватиться за пистолеты. Рун держался на шаг позади, прикрывая их с тыла, а Тарион Русал вновь передвинулся. Теперь, в случае чего, ему стало еще легче захватить Пипу. «Я им ничего не говорил о тебе», — с подчеркнутой холодностью ответил Кормак. «Неужели? Тогда почему они поспешили сюда? Причин, как мне кажется, только две. Убедить их сделать тебя командующим Вальбарским фронтом, предварительно оклеветав меня. Или попытаться захватить меня в плен, чтобы я рассказала тебе все, что знаю, об Эмилии Рености». «А если и то, и другое?» – парировал Кормак. Пипа хмыкнула. «Напрасно ты вынашивал замыслы пленить меня. Я бы помогла тебе искать мальчишку, но ты захотел стяжать славу для себя одного». «Мы говорим о жизни ребенка», – сурово напомнил ей Кормак. «Тебе же он нужен только в качестве живого оружия». «А тебе нет?» – спросила Пипа, язвительно глядя на Валенского принца и его спутников. «Должно быть, тебе просто легче жить, воображая, будто ты лучше меня». «Мы не из тех, кто до смерти пытает своих жертв, выбивая из них сведения о ребенке», – с убийственным спокойствием произнес Тарион. «Ах, вот оно что!» – нахмурилась Пипа. «Думаешь, все эти жуткие убийства – дело моих рук?» «Разыскивая Эмиля, мы обнаружили запах нескольких людей и часть тела одного из твоих солдат», – прорычал Тарион, рука которого потянулась к ножу. Губы Пипы скривились в холодную улыбку. «Вы, высокомерные, усколобые ваниры, привыкшие думать о людях только самое худшее!» Она тряхнула головой в знак презрительного сочувствия. «Впрочем, чего еще от вас ждать? Вы слишком глубоко сидите в вашем змеином гнезде и потому не видите правды. Не видите, у кого из вас раздвоенный язык!» Брайс не замедлила показать ей язык. Пипа лишь усмехнулась. «Довольно разговоров, Пипа», — оборвал ее Кормак. Он ввел код на панели в нижней части саркофага. Брайс прищурилась, выдерживая взгляд Пипы. Ханта прошиб холодок. Столько властности было на лице его истинной пары. «Сейчас это все равно уже не имеет значения», — небрежно процедила Пипа. «Поиски мальчишки прекращены. Зачем понапрасну тратить время? Особенно сейчас, когда мы заполучили более совершенное оружие». Словно в ответ крышка с шипением открылась и отодвинулась. Хант инстинктивно выбросил руку, загораживая Брайс. Пространство наполнилось дымом, только это был не дым, а испарение сухого льда. Кормак помахал рукой, разгоняя сизоватые облачка. «Ну что, Умбра Мортис, приступай», — сказала Пипа. «Я жду твоей оценки». «На твоем месте, Пипа, я бы поостерегся говорить с ним в такой манере», — предупредил ее Кормак. Его голос звучал жестко, словно он показывал Пипе ее законное место. Но Пипа смотрела не на него, а на Брайс. «Ты стала быть его невеста?» Все так же холодно и равнодушно спросила она. «Если сгораешь от зависти, могу уступить», — улыбнулась ей Брайс. Пипа вздрогнула, дымовая завеса рассеялась. Кормак жестом подозвал Ханта. Ханта смотрел механокостюм, лежащий в ящике, и выругался. «Это и есть астрийская разработка?» – спросил он. Пипа кивнула. «Костюм, которым будет управлять Ванир?» Снова кивок. Видимо, саму Пипу одолевали сомнения, и она, разжав плотно сомкнутые губы, сказала. «Не понимаю, откуда в нем больше мощности, чем в наших? По размерам он даже меньше». Высота нового механокостюма, поблескивающего как ртуть, была около 7 футов. «Тебе что-нибудь понятно в его устройстве?» — спросил у Ханта Руна, задаченно почесывая затылок. «Похоже на робота?» — сказала Брайс, заглядывая внутрь ящика. «Вовсе нет», — возразил Хант. Он покачивался взад-вперед, обуздывая лихорадочный поток мыслей. «До меня доходили слухи, что нечто подобное разрабатывается, но мне это казалось слишком далекой перспективой». «Так что же это?» — спросила Пипа. «Ах, какие мы нетерпеливые!» Насмешливо бросил ей Хант и постучал пальцем по механу костюму. «Этот металл имеет ту же природу, что и гарсианские камни». Он кивнул Брайс. «Напоминает их опыты с синтом. Они искали способ превратить гарсианские камни в оружие». «Уже превратили», — похвасталась Пипа. «Ими снабжены наши пули». «Это я знаю и без тебя», — проворчал Хант. От одной такой пули у него остался шрам на животе. Наверное, только эта угроза и помешала Тариону осуществить свой маневр. Русал собирался броситься на Пипу. Но сумеет ли он пробежать быстрее, чем она выхватит пистолет и выстрелит? Хант с Брайс ему бы помогли, но... Ханту вовсе не хотелось участвовать в нападении на афионского командира. Пусть Тарион и Речная Королева сами занимаются этим дерьмом. Пипа сдвинулась на несколько дюймов, вновь оказавшись в недосягаемости Тариона. «Это металл», — продолжал Хант. «Астерии вели исследования, разрабатывая способ заставить гарсианскую руду не подавлять, а поглощать магию». «По мне так выглядит, как обычный титан», — сказал Рун. «Присмотрись», — посоветовал ему Хант. «Видишь пурпурные прожилки? Это и есть гарсианский камень. Я его узнаю где угодно». «Какой принцип действия нового механокостюма?» — спросила Брайс. «Если я прав», — в голосе Ханта появилась хрипотца. «Костюм способен черпать из земли энергию первосвета, из всех сетей энергетической решетки, везде, где она пролегает. Эти костюмы будут черпать первосвет и превращать в оружие. Это позволяет делать серные ракеты прямо в полевых условиях. Новому механокостюму не грозит истощение боекомплекта. У него не могут сесть аккумуляторы. Нужно просто найти ближайшую подземную сеть, зарядиться и... Иди убивай врагов. Потому-то астерийские костюмчики и меньше. Им не требуется дополнительное оборудование и место для хранения боеприпасов. Явное преимущество по сравнению с механокостюмами людей. Ванирский воин просто забирается внутрь. Он как бы надевает экзоскелет, современные доспехи». Ответом ему было молчание. «Представляете, что это означает для нашего дела?» Задыхаясь от восторга, спросила Пипа. «Новые смерти». Сухо ответила ей Брайс. «Погибших будет еще больше, чем прежде». «Если костюм в наших руках, такого не случится», — сказала Пипа. Этот блеск в ее глазах... Хант уже видел схожий блеск в глазах Филиппа Брикса. «Наконец-то у нас появится источник магии, который мы обратим против них», — продолжала Пипа, обращаясь больше к себе, чем к другим. «Заставим их понять наши страдания». Она удовлетворенно засмеялась. Кормак застыл, Тарион тоже. «Это всего лишь опытный образец», — охладил ее пыл Хант. «Не думаю, что он заработает с первого раза». «Ничего», — твердо заявила Пипа. «У нас есть прекрасные инженеры». «Не забывай, это машина смерти», — напомнил ей Хант. «А пистолет?» — тут же нашлась Пипа. «Или меч?» Она насмешливо посмотрела на молнии, окружавшие его пальцы. «Чем является твоя магия, ангел, как не орудием смерти?» Ее глаза снова вспыхнули. «Этот костюм — всего лишь вариация на тему орудия убийства». «Твое мнение?» — спросил у Ханта Рун. «Афион может использовать это на полях сражения». «Это чудовище нельзя использовать никому», — прорычал Хант. «Я говорю про обе стороны». Хант повернулся к Кормаку. «Если тебе хватает мозгов, передай командованию, пусть выследят разработчиков этого чудовища и уничтожат их самих, их лабораторий и всю документацию. Применение механокостюмов обеими сторонами приведет к неслыханным кровопролитиям». «Кровопролития и так хватает», — тихо сказал Кормак. «Я просто хочу, чтобы этому был положен конец». «Ваниры заслужили такую участь», — заявила Пипа. Брайс зловеще улыбнулась. «И ты тоже, за обращение с несчастным мальчишкой. Сначала ты запугивала его, а потом решила, что он больше вам не нужен?» «Ты про Эмиля?» — засмеялась Пипа. «Он вовсе не беспомощный ребенок, каким тебе кажется. Он нашел себе союзников и покровителей. Ради всех ваших богов разыщите его и заберите себе. Сомневаюсь, что он поможет ванирам победить в этой войне. Особенно сейчас, когда в наших руках оказалось чудо новых технологий. По сравнению с этим механокостюмом буревестники – ничто!» Она с благоговением провела рукой по стенке ящика. «Где мальчишка?» – спросил Тарион. «Там, куда даже ты, русал, не отважишься сунуться!» Ехидно усмехнулась Пипа. «Я довольна, что он там. И командование тоже. Этот малец больше не наша забота». «Ты жестко заблуждаешься, если уповаешь на новый костюм», – возмутилась Брайс. «Ничего, кроме бед, он не принесет». «Уж кому и судить, так только не тебе», – парировала Пипа. «Пока ты, принцесса, заботишься о своих ноготочках, хорошие люди сражаются и гибнут на войне». Брайс нарочно пошевелила пальцами с разноцветными ногтями. «Если мне приходится связываться с такими недомерками, как ты, я хотя бы должна хорошо выглядеть». Хант покачал головой, не дав Пипе возразить. «Не забывай, мы обсуждаем машины, способные за считанные секунды делать серные ракеты и запускать их по ближним целям». Молнии так и плясали вокруг его пальцев. «Да», — ответила Пипа, глаза которой по-прежнему горели, как у кровожадного хищника. «Ни один Ванир не устоит!» Ее внимание переместилось на корабль. Хант посмотрел туда же и увидел команду, появившуюся у перил палубы. Все стояли спиной к причалу. Пятеро русалов, два оборотня. Никого в эфионской форме. Значит, просто сочувствующие мятежникам, помогают, чем могут. Все семеро подняли руки. «Ты что задумала?» Зарычал Хант, видя, как Пипа махнула рукой. То был сигнал ее головорезом из светопада, стоящим на крыше рулевой рубки. Это они заставляли ванирскую команду сжаться к перилам. Грянули выстрелы. Хлынула кровь. Хант выставил крыло, прикрывая Брайс от кровавого тумана. Ваниры сползли на палубу. Рун и Кормак закричали. Хант оцепенело смотрел, как солдаты светопада подходили к раненым и стреляли тем прямо в голову. «Первые выстрелы всегда делаются гарсианскими пулями», — непринужденно пояснила Пипа. Установилась зловещая тишина. Выхватив ножи, сообщники Пипы начали отрезать убитым головы. «Это их обездвиживает. Остальные выстрелы — обычным свинцом. Обезглавливание делает процесс, так сказать, необратимым». «Ты совсем спятила!» — взорвался Хант. «Психопатка, помешанная на убийствах!» — подхватил Тарион, готовый броситься на нее. Кормак подскочил к Пипе, загородив ему путь. «Мне говорили, что команду этого корабля не тронут. Они же наши союзники, помогали общему делу. Они ваниры», — равнодушно ответила Пипа. «И это повод их убивать?» — закричал Рун. Шею и щеку ему забрызгало кровью убитых. «Они ваниры, которые тебе помогали!» Пипа лишь пожала плечами. «На войне как на войне. Нельзя рисковать. Они могли рассказать Астериям о местонахождении базы. Приказ ликвидировать матросов поступил от командования. Я лишь исполнитель». «Ты и твое командование ведете всех к гибели!» За плечами Руна клубились тени. «Хелос-2, я стану помогать тебе в этом!» «Ах, какие высокие моральные принципы!» Усмехнулась Пипа. В ее кармане зазвонил мобильник. Она взглянула на экран телефона. «Командование ждет меня для доклада. Пойдешь со мной, Кормак?» Она снова усмехнулась. «Уверена, они с большим интересом выслушают твои опасения». Кормак с негодованием обжег ее взглядом. Пипа резко свистнула, подавая сигнал, после чего неспешно двинулась по причалу, в направлении боковой пещеры, куда ранее ушли остальные мятежники. Через мгновение бойцы светопада тоже спустились на причал, держа оружие наготове. Они последовали за Пипой, даже не взглянув на Кормака и его спутников. Люди вели себя нагло и самоуверенно. В каждом их движении сквозило презрение к ванирам. «Она знает, где Эмиль», — сказал Тарион, когда Пипа и головорезы светопада скрылись из виду. «Если ей можно верить», — возразила Брайс. «Она знает», — сказал Кормак и махнул Тариону. «Хочешь ее допросить? Флаг тебе в руки. Но учти, Пипа и ее эскадрон теперь возглавляют Вальбарский фронт. Если твоя королева свяжется с ними, ей потом будет не расхлебать. На твоем месте, русал, я бы крепко подумал». «Я связываться с этой сумасшедшей не собираюсь», — подхватила Брайс. Хант сложил крылья и внимательно посмотрел на свою истинную пару. Она ответила невинным взглядом, что-то слишком уж невинным. Она явно что-то знала. «Кто? Я?» — говорил ее взгляд. Потом это выражение сменилось другим. «Не вздумай меня выдавать, Аталар». Хант был настолько обескуражен, что просто наклонил голову. «Ничего, позже он все равно узнает правду». «Боеприпасы, которые разгружали?» — начал Тарион. «Афион решил сосредоточить их в наших краях. Зачем? Чтобы начать крупное сражение?» «Мне вообще ничего не говорили», — признался Кормак. «Если они дадут Пипе полную власть, она наплодит здесь таких зверств, что бойня леопардов покажется невинной забавой». «Думаешь...» «Ее цель — Лунатион?» — спросил Рун. «А для чего тогда есть столько оружия и боеприпасов? Для дружеского чаепития?» Вопросом ответил Тарион, почесывая подбородок. «Они у нас под носом построили базу на Идре. Сколько времени она уже существует?» «Понятия не имею», — признался Кормак. «Теперь, когда Пипа встала у руля, они, скорее всего, готовятся к удару по городу», — сказал Рун. «Я им этого не позволю», — заявил Хант. «Даже если бы я не служил в 33-м, Я бы не позволил им нападать на ни в чем не повинных горожан. Если мятежники хотят помериться силами на поле сражения, мы дадим им бой. Но я не позволю им бесчинствовать в моем городе». «Я тоже», — сказал Рун. «Мои вспомогательные силы выступят против тебя, Кормак, против Афиона. Передай командованию, если они сделают хоть шаг, все контакты с Ясным Днем прекратятся». Тарион молчал. Хант его не упрекал. Русалу в любом случае придется следовать приказам Речной Королевы. Но лицо у Тариона было угрюмым. «Если ты начнешь оповещать своих в Лунатионе, они спросят, откуда ты знаешь», — резонно заметил Кормак. «Я готов пойти на риск. А кое-кто из нас умеет сплетать невероятно убедительные истории», — сказал Хант, кивнув на Брайс. Брайс нахмурилась. Она знала, слова касались не только ее убедительного вранья насчет их контактов с мятежниками. «Как только мы выберемся отсюда, я хочу узнать обо всем, что знаешь ты», — мысленно передал он. Брайс вспыхнула, хотя и не могла читать его мысли, но это выражение сменилось ледяной решимостью, замеченной остальными. Она вскинула голову. «Мы не позволим, чтобы этот механокостюм снова достался Астерии. И Афиону тоже. Особенно эскадрону Пипы». Хант кивнул. Хотя бы здесь они с Брайс думали одинаково. «Они до жути обидятся». «Нам нет до них дела. Своих дел хватает». Брайс подмигнула Ангелу. «Хант, воспламени эту штучку». «Что вы?» — насторожился Кормак. Принц не успел договорить. Хант коснулся механокостюма и своей молнией расчленил на дымящиеся куски. Хант не ограничился уничтожением костюма. Его молнии ударили и по припаркованным грузовикам, по каждому. Брайс восхищенно следила за его действиями. Сейчас он был богом молний, воплощением Тура. Он и похож был на статуэтку, что пару недель назад попала к ней на рабочий стол. «Ложись!» — крикнул сестре Рун. Она послушно легла на бетон, зажав голову руками. Грузовики продолжали взрываться, дрожали стены, падали камни, потом ее заслонили знакомые крылья. «На тех грузовиках серные ракеты!» — крикнул Кормак. Брайс подняла голову. Хант указал на нетронутый грузовик с надписью «Райские пироги». «Только на этом!» Должно быть, Хант успел заметить, куда грузили ракеты. Он криво улыбнулся Тариону. «А теперь, Кетос, покажи-ка, на что ты способен». Водяная стена ударила в грузовик, когда-то возивший пироги, и тот опрокинулся. Магия Тариона создала водоворот, куда и засосала грузовик с ракетами, отправив на дно. Следом в водную поверхность ударила молния Ханта. Вода сомкнулась, пропустив ее вниз, где молния нашла и взорвала злосчастный грузовик. Взрывная волна подняла столбы воды, заливая пещеру. Брайс вновь пригнулась к бетонному полу. Из глубины пещеры с криками выбегали мятежники. «Пора сматываться», — сказал Кормаку Хант. А Валенский принц оторопело смотрел на учиненный хаос. То, что он не схватился за меч, было хорошим знаком. Но... «Это был несчастный случай!» Перекрывая гул и грохот, крикнул мятежникам принц. «Напрасно! Никто все равно ему не поверит», — подумала Брайс. Хант подтянул ее к себе, расправил крылья, готовясь к спешному отступлению. Казалось, он не собирался ждать, пока Кормак телепортирует их отсюда. «Отступаем», — приказал ангел Руну, занявшему оборонительную позицию. Затем повернулся к Тариону. «Тебе нужна Пипа. Сейчас или никогда». Тарион смотрел на хаос, бушевавший за вереницей горящих грузовиков, на мятежников, которые приближались, размахивая оружием. Пипы среди них не было. «Я не сунусь в это дерьмо», — пробормотал Тарион. Кормак поднял руку, пытаясь остановить своих афионских союзников. «Костюм неожиданно включился и продемонстрировал свою силу», — хлопнул выстрел, и Кормак упал. Рун отпускал ругательство. Хант сжимал талию Брайс. Все смотрели на Кормака, зажимавшего рукой плечо, где застряла пуля. Увидев Пипу Спецес, появившуюся словно из ниоткуда, Кормак тоже выругался. Скорее всего, Аваленский принц требовался ей живым, для допроса. Если Хант сейчас взлетит, он окажется живой мишенью, особенно в пределах пещеры, какой бы громадной она ни была. Тарион потянулся за ножом у бока, с его длинных пальцев капала вода. «Не делай глупостей», — предостерег русала Хант. «Кормак, телепортируй нас отсюда». «Не могу», — выдохнул Кормак. Гарсианская пуля. «Влипли», — выдохнула Брайс. Хант был готов рискнуть и взлететь. Плевать ему на пули. Он умел быстро летать. Главное — вытащить Брайс отсюда. Потом он вернется и поможет остальным. Безопасность Брайс стояла у него на первом месте. «Вы все мертвецы, ванирская сволочь!» — закричала им Пипа. У Ханта напряглись мышцы спины. Сейчас он резко взлетит, затем столь же резко повернет влево. Но в этот момент Брайс начала светиться. Свет шел от ее звезды, разливался по всему телу. «Ориентируйся на мой свет», — тихо сказала она, вкладывая руку в руку Ханта. «Брайс», — пробормотал Рун. В ее волосах блестели звезды. «Всем закрыть глаза!» — распорядилась она. Хант подчинился, не ожидая, последуют ли за ним остальные. Даже при закрытых глазах свет Брайс был невероятно ярким, ослепительным. Мятежники кричали в бессильной злобе. «Бежим!» — бросила своим Брайс. Хант открыл глаза. Свет Брайс начал меркнуть. Он по-прежнему сжимал ее мерцающую руку. Вместе они бежали к широкому выходу из пещеры, к берегу моря. «Захватываем лодку!» Тарион указал на ялик, покачивающийся в нескольких ярдах от выхода из пещеры. На таких яликах мятежники тайно приплывали на свои встречи. Хант подхватил Брайс на руки, взмыл в воздух и перелетел на лодку. Не дожидаясь, пока подтянутся остальные, он отвязал суденышко и запустил мотор. Когда все пятеро очутились на борту, Хант еще раз убедился, что Брайс сидит рядом, после чего рванул от острова. «Этой лодке до берега не доплыть», — заявил Тарион, перенимая управление. «Топлива не хватит. Понадобится заправка». Кормак смотрел на клубы дыма, выходящие из недр пещеры. Казалось, некий великан курил корень радости. «Они выследят нас и убьют», — сказал он. «Хотела бы посмотреть, как это у них получится», — возразила ему Брайс. Ветер трепал ее рыжие волосы. «Психопаты! Придурки!» Она сердито посмотрела на принца. «И ты хочешь сражаться на их стороне? Да они ничем не лучше гребаного Филиппа Брикса!» «Теперь понимаешь, почему я изо всех сил старался найти Эмиля?» Не менее сердито спросил он. «Не хочу, чтобы мальчишка попал к ним в руки. Но война есть война. Не можете в ней участвовать. Отойдите и не мешайте». «Они ведут войну жестокими методами!» — крикнула Брайс. «Даже если они и победят, в них не останется ничего человеческого!» «Сегодня был дрянной день», — сказал Кормак. «Все это столкновение». «Дрянной день?» — еще громче закричала Брайс, указывая на дымящуюся пещеру. «У нас на глазах убили команду судна! Так мятежники обращаются со своими союзниками? Не то ли ждет и нас, когда мы потеряем для вас всякую ценность? Мы окажемся пешками в ваших руках, скотом для убоя. А вы будете и дальше манипулировать достойными личностями, втягивая в помощь к себе? Ты же Ванир, Хэл, тебя побери! Неужели ты не понимаешь, что рано или поздно мятежники избавятся и от тебя?» Кормак молча смотрел на нее. «Да пошли вы все!» – прошипела ему Брайс. «Ты, Пипа, мятежники! Пусть лань разорвет вас в клочья! Я больше не хочу участвовать в твоих авантюрах! С нас довольно!» Она повернулась к Тариону. «И тебе с твоей королевой я больше не собираюсь помогать! Сыта по горло!» Хант постарался не выказывать своего облегчения. Возможно, им с Брайс удастся развязаться с опасными союзниками. Тарион ничего не сказал. Лицо у русала было мрачным. Брайс повернулась к Руну. «Я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь, но на твоем месте я бы крепко задумалась о контактах с агентом «Ясный день». Сегодня ты видел, как мятежники обходятся с союзниками. Не удивлюсь, если и она тебя в спину ударит». «Да», — пробормотал Рун, но вряд ли слова сестры его убедили. Казалось, Брайс продолжит выговаривать ему, но она умолкла. Скорее всего, что-то обдумывала. Не исключено, что это касалось других ее тайн. Хант вглядывался в береговую линию острова. Погони за ними не было. Впереди плескалось открытое море, но... Он застыл, увидев поджарого черного пса, бегущего вдоль иссушенных белых утесов острова. Шерсть пса имела странный матовый оттенок. Пес был знаком Ханту. Знал он и этот оттенок шерсти. Такого же цвета были крылья, когда пес находился в другом обличии. Сейчас крупный зверь с лаем мчался вдоль утесов. Хант тихо выругался и поднял руку, показывая псу, что видит его. Пёс приподнял могучую лапу и указал на запад, куда плыла их лодка. Пёс громко пролаял один раз, словно предупреждая. «Никак это...» — пробормотал Рун, тоже увидевший пса. «Да, это Баксиан», — ответил Хант, всматриваясь в западную часть горизонта. «Тарион, разворачивайся на север». «Если на скалах появился Баксиан...» Брайс крепко стиснул руку Ханта. Хант сразу догадался. «Баксиан здесь не один, а это означало...» «Где-то поблизости рыщет лань». Глава 44. Кормак зажимал рукой окровавленное плечо. «Телепортируй нас отсюда!» — велела ему Брайс. «Я извлеку гарсианскую пулю, и ты...» «У тебя не получится ее извлечь. Это разрывные пули. Так сделано специально, чтобы дольше подавлять магию. Нужно вытащить все осколки, а здесь без хирурга не обойтись». «Как Лане удалось нас найти?» — спросила Брайс, явно разочарованная невозможностью телепортироваться. Кормак указал на дым, что все еще валил из пещеры. «Вероятно, кто-то намекнул ей на сегодняшние события, а Аталар только что обозначил наше точное местонахождение». Хант мотнул головой, окруженный молнией, словно ореолом. Брайс предостерегающе коснулась его плеча и сказала Кормаку. «Тогда я сама попытаюсь нас телепортировать». «И мы все окажемся в море», — предрек Аваленский принц. «Я хотя бы попытаюсь», — повторила она и еще крепче сжала руку Ханта. Ее немного грызла совесть, что она выбрала ангела, а не брата. Но в такой ситуации... В такой ситуации Хант стоял у нее на первом месте. «Я могу защитить всех нас в воде», — нарушил молчание Тарион. «Но вначале нужно туда прыгнуть». Брайс отмахнулась. Остальные заспорили, и вдруг... «Хэл», прорычал Хант. Брайс сразу догадалась. На горизонте появилась лань. Вдалеке захлопали выстрелы. Брайс не открывала глаз, приказывая себе сосредоточиться. «Они хотят помешать мне взлететь», — сказал Хант. «Они знают, кто мы?» — спросил Рун. «Нет», — ответил Кормак. «Но у Лани на этот случай всегда есть снайперы». Брайс стиснула зубы, приказывая своей магической силе унести их отсюда. «Не вздумай взлетать», — предостерег Ханта Кормак. «Ты сразу превратишься в живую мишень». «Мы успеем добраться до ближайшего острова раньше наших преследователей?» — спросил Рун, обратившись к Русалу. Тарион рылся в шкафчике рядом со штурвалом. «Нет, их судно быстроходнее. Едва мы выйдем в открытые воды, они по нам ударят». Он вытащил бинокль. «Мы сейчас в 2 милях от берега». «Дерьмово», — пробормотал Рун. «Тогда плывем дальше. Будем уходить от них. Другого выбора у нас нет». Брайс старалась успокоить взбудораженное дыхание. Хант ободряюще сжимал ее руку. Молнии скользили вдоль ее пальцев. «Тебе не удастся нас телепортировать», — тихо сказал ей Кормак. «Удастся», — возразила она и открыла глаза. Яркое солнце заставило ее моргать. Бирюзовое море, белые острова. Красивое местечко выбрало им судьба для гибели. «Лань не одна», — сообщил Тарион, опустив бинокль. «С нею Полукс и Гарпия». «Всем лечь на пол», — распорядился Хант и пригнулся сам. Все безоговорочно легли. Днище лодки покрывал решетчатый настил, мокрый от просачивающейся воды. Леггингс и Брайс сразу намокли. «Если мы их видим, они увидят и нас». «Ты так говоришь, будто у нас есть шанс улизнуть невидимыми», — пробормотала Брайс. «Ты умеешь плавать?» — обратилась она к Тариону. «Так спасайся». «Ни в коем случае». Ветер трепал рыжие волосы Русала. Его магия частично гасила волны, помогая лодке двигаться быстрее. «Мы длинноногое плывем в одной лодке. И до самого конца». Едва произнеся эти слова, Русал застыл и вдруг скомандовал. «А ну все в воду! Брайс не пыталась спорить. Она перемахнула за борт. Хант плюхнулся рядом, взметнув крыльями фонтаны брызг. Остальные тоже спрыгнули. Водная магия Тариона перебросила их на безопасное расстояние. Вынырнув, Брайс принялась отфыркиваться. Морская соль жгла ей глаза. Ей не показалось. Прямо под нею пронеслось что-то большое и светящееся. Торпеда ударила в лодку. Взрыв поднял сильные противоволны. Тарион перебросил всех еще дальше от взорвавшейся лодки, которая разлетелась на куски, взметнув высоченные столбы брызг. Потом столбы осели. На волнах качалась груда обломков. Сознавая, что противникам они видны как на ладони, Брайс тем не менее высунула голову и озиралась вокруг, выбирая, куда плыть. Хант делал то же самое. «Боги, только этого еще не хватало!» – пробормотал Рун. Брайс повернулась туда, где плавал брат, и увидела три громадных черных силуэта, направлявшихся в их сторону. Омега-лодки. Рун плавал среди обломков. Никогда еще он не ощущал себя столь никчемным и беспомощным. Вдали виднелись очертания Идры. Остров, к которому они направлялись, даже не проступал на горизонте. Если Аталары сумеет взлететь с намокшими крыльями, снайперы уже подстерегают его и Брайс. Кормак не в состоянии совершить телепортацию. Магия Тариона могла бы и дальше удерживать их на плаву, но против трех омега-лодок ветер вздымал волны. Рун перехватил взгляд Ханта. Мокрое лицо ангела было угрюмым и решительным. «Попробуешь тени?» – спросил Хант. «Солнце слишком яркое». Да и волны быстро растреплют тени. Две омега-лодки устремились в сторону Идры, вероятно, чтобы поставить заслон афионским кораблям. Достаточно и одной крупной субмарины, а кроме нее катер с ланью, гарпием и молотом на борту. Едва катер подойдет ближе и оттуда увидят их лица, игра закончится. Бывшие триарии Сандриелы сразу их узнают и превратят в окровавленные куски мяса. Изверг пытался им помочь, но ему не тягаться с тремя злыднями. «Уплывай отсюда!» Снова потребовала от Тариона Брайс. Тарион покачал головой, разбрызгивая воду. «Пусть Аталар потопит их суда!» «Не могу», — коротко ответил Хант. Рун с удивлением посмотрел на него. «Это сразу выдаст меня с головой. Но есть более серьезная причина. Я в воде не один. Стоит мне метнуть молнию, и мы превратимся в жареные тушки», — договорил за него Рун. «Брайс тоже не сможет их ослепить», — добавил Хант. «Они сразу узнают, кто ты». «Именно это я и собираюсь сделать», — возразила Брайс, загребая руками. «Молния тебя выдаст, но яркая вспышка света — есть разные варианты. Я могу их ослепить, а потом мы захватим катер». Хант мрачно кивнул, соглашаясь с нею, но Рун возразил. «На омега-лодку свет не подействует. У нее нет окон. А у нас нет выбора», — напомнил ему Хант. «Вот именно», — подхватила Брайс, следя за приближавшимся отрядом смерти. «Насколько близко их подпустить?» «Настолько, чтобы после твоей вспышки мы успели вскочить на борт», — ответил Хант, внимательно следя за врагами. «Это слишком близко», — пробормотал Рун. «Ладно», — выдохнула Брайс. «Начинаю сейчас». Из ее груди заструился свет, придавая воде светло-голубой оттенок. «Скажи мне, когда ударить?» — попросила она Ханта. «К нам кто-то направляется?» Тарион указал когтистой рукой в сторону катера. Оттуда мчался скутер. На борту стояла знакомая золотоволосая женщина. Волны ничуть не мешали ей удерживать равновесие. «Лань», — выдохнул побледневший Кормак. «Главное, она одна». «Это облегчает наш план», — прошипела Брайс. «Нет», — возразил Хант, вокруг которого мерцали молнии. «Воздержимся от расправы. Она плывет на переговоры». «Откуда ты это знаешь?» «Ее сообщники остались на катере». «С какой стати Лане понадобились переговоры?» — спросил Рун, которого бесила неизвестность. «Помучить нас захотела», — догадался Кормак. «Слышал, перед убийством врагов она любит наиграться с ними». «Ослепи ее, когда я подам сигнал», — сказал Брайс Аталар, вновь ощутив себя полководцем. «Едва она свалится в воду, твоему ножичку найдется работа», — обратился он к Тариону. Русал достал нож. Свет Брайс пронизал воду, уходя в глубину. А мегалодка замедлила ход, держась позади скутера Лани. Однако совсем не остановилась. «Ни слова ей», — предупредил спутников Кормак, когда Лани заглушила двигатель. Она была в своей безупречно сидящей имперской форме. Черные сапоги блестели от воды. Ни один волосок на ее золотистой голове не стоял торчком. Ее лицо было воплощением жестокого спокойствия. «Какая неожиданность!» – произнесла Лань. Ответом ей было молчание. Лань перекинула ногу за борт и уселась как в седле. Ее локти упирались в колени, а худощавый подбородок – в ладони. «Как вы знаете, развлечение – неотъемлемая часть моей работы. А моя работа – отыскивать крыс, подгрызающих безопасность нашей империи. Мертвая, пронизанная ненавистью лицо. Лань чем-то была похожа на безупречно изваянную и затем оживленную статую. Лань кивнула Брайс. Красные губы разошлись в улыбке. «Это маленькая иллюминация в мою честь? Подплыви ближе и узнаешь», — ответила Брайс, заработав предостерегающий взгляд Ханта. Чего он выжидает? Взгляд Лани переместился на Тариона. «Твое присутствие меня напрягает». Вокруг кипела вода, вздымаемая его магией, но сам русал молчал. По непонятной причине он даже не принял русалочий облик. Было ли это попыткой остаться неузнанным? Или привычка хищника припрятывать свое главное оружие, пока не наступит момент удара? Лань смерила Тариона взглядом. «Рада, что у командира разведки Речной Королевы хватает мозгов не делать глупостей. Он знает, малейшая глупость с его стороны, вроде опрокидывания скутера, и мои спутники устроят ему хел кромешный». Тарион сверкнул зубами, но не атаковал Лань. Далее Лань посмотрела на Руна и, конечно же, увидела бурлящий в нем гнев. Он убьет ее и сделает это с наслаждением, если сумеет оказаться на борту скутера раньше Тариона. Тогда он вопьется зубами ей в горло. «Два фейских принца», — проворковала Лань. «И оба наследные. Будущее двух королевских родов», — она цокнула языком. «Не говоря о том, что один из них звезднорожденный. Каким скандалом это окажется для фейцев? Сколько позора принесет?» «Чего ты хочешь?» — с вызовом спросил Хант. Вокруг его плеч трещали молнии. Брайс с тревогой повернулась к нему. Рун напрягся. Магия Аталара сверкала на верхушках крыльев и волосах. Каждое дыхание ангела только усиливало ее, удерживая в недосягаемости волн. Он был готов нанести удар. «Я уже получила желаемое», — холодно ответила Лань. «Доказательство твоего предательства». Свет Брайс замерцал, устремляясь в глубину. А Хант, если он обрушит свою силу, его спутники погибнут от электрического разряда. «Прыгай на скутер и беги отсюда», — мысленно передал сестре Рун. «Хелос 2», — ответила Брайс и наглухо захлопнула разум. Лань сунула руку в карман. Молния Аталара превратилась в плеть, готовая ударить по любому оружию, которое достанет оборотень. Но сигнала к атаке он по-прежнему не подавал. Меж тем Лань достала не оружие, а белый камешек и подняла его над водой. «Такой же камешек я показывала Софи Реност перед ее смертью», — сказала она Кормуку, улыбаясь одними губами. «Да, ты, наверное, знаешь. Сейчас я повторю трюк». «Значит, Софи мертва. Лань убил ее». «Я порву тебя в клочья», — пообещал Кормак. «Сомневаюсь, что у тебя это получится», — тихо засмеялась Лань. Она простерла руку над водой. Тонкие пальцы с безупречным маникюром раскрылись, и камешек полетел вниз. Едва подпрыгнув на волнах, он оказался под водой, уходя все ниже и ниже. Какое-то время свет Брайс позволял за ним следить. Затем камешек исчез из виду. «А до дна еще так далеко», — Равнодушно заметила Лань. «Наверное, все вы достигнете его уже мертвыми». А мегалодка подошла еще ближе. «Советую не ошибиться с выбором». Ее голос снова стал вкрадчивым. «Отправимся со мной», — предложила она Ханту и Брайс. «Или на подводную экскурсию. Морское дно — весьма любопытное место». «Да пошла ты!» — злобно бросил ей Хант. «Непременно пойду, когда закончу», — криво усмехнулась она. Молния Ханта вспыхнула снова, отразившись в глазах ангела. Аталар едва управлял собой. Брайс предостерегающе окликнула его. Хант даже не отозвался. Тарион тихо выругался. «В чем дело?» — шепотом спросил у русала Рун, голова которого была повернута в другую сторону. «Что-то большое?» — ответил Тарион. «Движется прямо на нас». «Так это же омега-лодка». «Нет, это... сам не знаю, что это». «Поторапливайтесь», — лениво процедила Лань. «Я не намерена здесь долго торчать». Вокруг головы Ханта образовался венчик из молний. У Руна даже замерло сердце. Настолько Хант был сейчас похож на древнего бога. Он был готов убить всех и каждого, дабы спасти любимую женщину. Он поджарит их всех, если Брайс это даст шанс уцелеть. Внутри Руна что-то задрожало. Интуиция требовала убраться как можно дальше отсюда и умолять богов о милосердии. Однако Брайс даже не вздрогнула при виде сокрушительной силы, собирающейся вокруг Аталара. Казалось, она призывала эту силу прямо в свое сердце. Хант, глаза которого превратились в молнии, кивнул Брайс, словно говоря: «Ослепи эту суку». Брайс втянула воздух и начала светиться. Ноги Брайс ударились обо что-то твердое, металлическое. Раньше, чем она успела ударить светом, это что-то подняло ее. Когда вода схлынула, Брайс обнаружила себя лежащей на корпусе омега-лодки. Но лодка не была имперской. Брайс увидела эмблему в виде двух переплетенных рыб. Хант лежал рядом. С крыльев капала вода, вокруг него по-прежнему трещали молнии. А его глаза... Боги милосердные, его глаза! Они были целиком заполнены молниями. Ни зрачков, ни белков, только молнии. Молнии окутывали его со всех сторон, словно плющом, обвивая руки и лоб. Похоже, все остальные тоже находились на корпусе лодки. Но Брайс смотрела только на Ханта. «Хант», — прошептала она, — «пожалуйста, успокойся». Хант что-то прорычал в сторону Лани. Из его рта вырвались языки пламени, но Лане было не до них. Запустив мотор, она спасалась бегством, направляясь к катеру. Похоже, догадывалась, какую именно смерть Хант вот-вот обрушит на нее. «Хант!» — снова произнесла Брайс. На широком носу лодки что-то клацнуло. Открылся люк. «Немедленно вниз!» — послышался громкий женский голос. «Торопитесь!» Брайс не искушала их удачу. Ей было плевать, что Лань их видела и что они позволили этому чудовищу убраться живой. Вскочив на ноги, она побежала по скользкому корпусу к люку. Хант бежал рядом, поддерживая ее под локоть. Молния вилась по ее руке, покалывая, но не причиняя вреда. Глаза ангела и сейчас полыхали магической силой. Он смотрел на незнакомую женщину около люка. Надо отдать должное, она не завопила от страха и не скрылась внутри. Оглянувшись, Брайс увидела Руна. Он шел, поддерживая Кормака. Последним к люку двигался Тарион, отгородившись водяной стеной от Лани и спешившего сюда катера с Полуксом и Гарпией. Эта маскировка уже не имела значения. Лань знала. Люк находился посередине подводной лодки, длиной не уступавшей омега-лодкам. Коричневая кожа женщины блестела от морских брызг. Узкое лицо было исполнено угрюмого спокойствия. Жестами она требовала поторопиться. Однако молнии Ханта и не думали успокаиваться. Брайс знала, Хант погасит их не раньше, чем станет ясно, куда они попали и с кем имеют дело. «Торопитесь!» — сказала женщина, когда Брайс с Хантом достигли люка. «В нашем распоряжении меньше минуты, чтобы убраться отсюда!» Брайс схватилась за ступеньки лестницы и принялась спускаться. Хант следовал за нею. Женщина выругалась, вероятно, ее настораживало нынешнее состояние Ханта. Брайс продолжала спускаться. Молнии скользили вдоль всей лестницы, но не кусались. Похоже, Ханту удавалось сдерживаться. Наконец, внутри оказались все пятеро. Русалка едва успела закрыть люк, как лодка содрогнулась и закачалась, начав погружаться. Брайс схватилась за ступеньки лестницы. «Погружаемся!» — крикнула женщина. «Держитесь!» От гула погружающейся лодки в животе Брайс заурчала, но она продолжала спуск. Находившиеся внизу выглядели как люди. Они что-то кричали. Молнии Ханта, ударявшие в пол, насторожили всех. И это лишь начало, первые выплески его магической силы. «Если они из-за Фиона, нам конец», — пробормотал Рун. «Только если они знают, что мы натворили», — ответил ему Тарион. С каждым шагом Брайс усиливала свет. Если выбирать между двумя врагами, она временно примкнет к Фиону. Но смогут ли они с Хантом в случае необходимости завладеть этой подводной лодкой? Сумеют ли не погубить себя и друзей? Лестница окончилась в белой, чистой, ярко освещенной камере шлюза. Вдоль стен тянулись какие-то приборы и механизмы. Возле двери стояло несколько человек в голубой форме. Нет, это были русалы и русалки. Провожатая встала рядом с ними. Вперед вышла широкобедрая женщина с каштановыми волосами. Она внимательно смотрела на Брайс. Глаза русалки стали еще шире, когда в камеру шлюза спустился Хант, окруженный молниями. Брайс хватило сообразительности поднять руки. Ее спутники сделали то же самое. «Мы не представляем для вас угрозы», — твердо и спокойно произнесла она. Хант так и не сумел притушить первозданный гнев, охвативший его. Брайс задышала чаще, не зная, чем это может кончиться. Появились руны Кормак, встали по другую руку Брайс. Русалка внимательно осмотрела и их. При виде раненого аваленского принца, опиравшегося на руна, ее лицо напряглось. Зато при виде Тариона, занявшего место справа от Ханта, она улыбнулась. Казалось, это объясняло причину появления всех пятерых. «Это ты нас позвал?» — спросила у Тариона русалка, нервозно косясь на Ханта. «Да остынь ты, наконец!» — шепнула Ханту Брайс. Хант смотрел на незнакомцев, словно выбирая себе жертву для расправы. В его волосах шипели молнии. «Хант!» — снова прошептала Брайс, не рискуя взять его за руку. «Я...» — Тарион отвел настороженно распахнутые глаза от Ханта и посмотрел на женщину. «Что?» «Наш оракул ощутила, что кому-то в здешних местах нужна наша помощь. Мы поспешили сюда. Потом получили твое послание», — напряженно произнесла она, не сводя глаз с Ханта. «Свет!» Рун с Тарионом повернулись к Брайс. Кормак едва держался на ногах. «Длинноногая, благодаря тебе нам крупно повезло», — сказал Тарион, улыбаясь во весь рот. Такого дурацкого везения в ее жизни еще не было. «Я... да, я послала свет», — только и могла сказать она. Молнии Ханта затрещали, словно вторая кожа, они окружали его тело и промокшую одежду, не собираясь утихать. Брайс не представляла, как его успокоить. «Таким он был в момент поединка с Сандриелой», — зазвучал в мозгу Брайс голос Руна. «Когда он оторвал ей голову», — напряженным тоном добавил брат. «Ты ведь тогда тоже находилась в опасности». «И что все это означает?» «Может, ты сама мне скажешь?» «Мне кажется, ты знаешь, что сейчас с ним творится». Хант по-прежнему являл собой угрозу. Рун сердито посмотрел на сестру, словно укоряя за недогадливость. «Это значит, что вскоре он совсем сойдет с катушек. Он не просто разъярен, он ощущает, что его истинной паре грозит опасность. Опасность грозила тебе весной. По его мнению, опасность грозит тебе и сейчас. Вы являетесь истинной парой в фейском смысле этого слова, в смысле единства ваших тел и душ. Поэтому твой запах и изменился. Ваши запахи перемешались. Так это бывает у истинных фейских пар». «И что теперь?» – мысленно спросила Брайс, сердито взглянув на брата. «Найди способ его успокоить. Аталар теперь целиком твоя забота». Брайс отправила брату мысленную картинку с изображением своего среднего пальца. Русалка, не подозревающая о мысленном разговоре Руны и Брайс, расправила плечи и сказала Тариону. «Опасность пока не миновала. У нас на хвосте сидит омега-лодка». Она говорила так, словно рядом не существовало Ханта с его неуправляемыми молниями. У Брайс защемило сердце. Они с Хантом – истинная пара, не только по названию, но и в фейском понимании истинных пар. «Аталар и раньше был опасен», – продолжил разговор Рун. «Но став частью пары, он стал смертельно опасным». «Он всегда был смертельно опасным», – возразила Брайс. «Но не так, как сейчас. Сейчас в нем ни капли милосердия. Он стал смертельно опасным в фейском смысле слова». Это означало хищника, готового уничтожать всех врагов. «Но он ангел». «Не имеет значения». Едва взглянув на жестокое лицо Ханта, она поняла. Рун прав. В глубине ее души родилось ликование. Хант оказался во власти первозданных инстинктов не просто так, а пытаясь ее спасти. «Альфа-придурки бывают полезны», – самоуверенно заявила она брату, хотя ее бравада была чисто внешней. Посчитав мысленный разговор законченным, Брайс прислушалась к словам Тариона. «Капитан Тарион Кетос из Голубого двора», – представился русал. Женщина ответила воинским приветствием. В это время ее помощники открыли дверь шлюза. За дверью тянулся сверкающий стеклянный проход. Вокруг прохода плескались синие морские волны. Мимо проплывали рыбы, а может, это корабль плыл мимо рыб. Брайс не сразу поняла, с какой скоростью он движется. «Командир Сендес», – представилась женщина. «К какому русалочьему двору ты принадлежишь?» – спросила Брайс. Хант молча шел рядом с нею, разбрызгивая капли своей магической силы. Командир Сендес оглянулась через плечо. Судя по бледному лицу, ее напрягало присутствие Ханта. «К какому?» – переспросила она. «К этому». Сендес обвела рукой стеклянный проход, по которому они шли. Только сейчас Брайс начинала понимать. То, что она приняла за корпус подводной лодки, было лишь маленькой частью громадного подводного корабля. Они входили туда не с задней плоской части, а спереди, с носа. Сам корабль рассекал водное пространство наподобие копья. И сейчас, когда Брайс открывались все новые части корабля, то, что появлялось по обеим сторонам прохода и внизу, напоминало гигантского кальмара. Этот кальмар, по размерам не уступавший комитиуму, был сделан из стекла и матового металла, что делало его незаметным в морских глубинах. «Добро пожаловать на борт коня глубин», – с гордостью произнесла Сендес. «Это один из шести плавучих городов двора Океанской королевы».